Весна придет, совсем без приглашения. Забьют водою чистые ручьи, и мир услышит птичье песнопенье. Ты видишь в небе крылья белые, чьи? Давно с небес те птицы в мир спустились, давно в телах все бродят по земле. Со всех времен прошедших возвратились, и Божий знак несут все на челе. Весна придет, не может быть иначе. Идет в пустыне белый караван. Еще немного счастья и удачи, река размоет грязи вражьи стан. Не быть зиме, не видеть больше вьюге, и ни к чему душевный нам мороз. Довольно мы вертелись в смертном круге. Готов созреть сад вечности и грез. Весна придет, прорвутся к свету травы, они сплетут из вечной жизни сеть, они изменят снежные все нравы, даруют птицам радости не петь. Весна придет сквозь слезы и стенанья, и пропоют об этом соловьи. Еще не видно новое мироздание, но свет его течет в людской крови. Весна придет, земля зашевелится, прорвется жизнь сквозь толщу всю снегов. И озарятся грустные все лица. Река весны, она без берегов.